Глава 22. Эвелина вышла на крыльцо реабилитационного центра и, запрокинув голову, улыбнулась. Первые снежинки кружились в воздухе, создавая сказочную атмосферу. Морозец ласково коснулся щек, и облачко пара вырвалось из приоткрытых губ девушки. «Зима!» – протянула, щурясь, и легко сбежала по ступенькам крыльца. Она ждала. Жутко скучала по любимому и надеялась, что именно сегодня он вернется из поездки. Дни сменяли друг друга, но Кристен не возвращался, отчего тоска Эвелины становилась все сильнее. Вот и в этот вечер она торопливо достигла ограды центра, села в вызванный эфиркат, который помчал ее домой. «Может быть, сегодня?» – с надеждой шептала Эвелина, невидяще глядя в окно эфирката. Когда же экипаж остановился у крыльца, она мгновенно выскочила из салона, устремляясь по ступенькам вверх. Готова была уже задать вопрос открывшемуся лакею дверь, как рядом прозвучал холодный голос дворецкого. «Трея, приветствую вас. Мне велено сопроводить вас в ваши покои». «Что?» Эвелина удивленно посмотрела в равнодушные глаза дворецкого. «Что происходит?» Бросила нервный взгляд на двух крепких прислужников, которые к ней приблизились и встали по обеим сторонам от девушки. «Приказ хозяина. Трея, прошу вас, пройдите в свои покои», с нажимом произнес дворецкий, указывая на лестницу. «Да объясните же мне!» — вскрикнула девушка и с негодованием вырвала свою руку из захвата здоровенного прислужника. «Вы сказали «приказ хозяина»?» — осенила Эвелину. Она уже качнулась вперед, чтобы побежать на поиски супруга, как дворецкий преградил ей путь. «Трея, у меня приказ. Как только вы вернетесь, сопроводить вас в ваши покои. После выставить охрану, чтобы вы их не покидали. Приказ хозяина и...» Мужчина замялся, что было очень не похоже на него. «Четкое указание от Трелла Кристена. Если вы будете сопротивляться, дозволено доставить вас в покое силой, после чего запереть дверь. Почему хозяин так решил и что подвигло его на это, я не знаю. Но будьте уверены, приказ выполню. Прошу вас, не сопротивляйтесь». От услышанного у Эвелины потрясенно округлились глаза и открылся рот. Все еще не веря в услышанное, она бездумно направилась к лестнице, как под конвоем, и на все вопросы только и слышала: «Не знаем, не ведаем, не имеем понятия». «Этого не может быть!» Эвелина металась по комнате, не понимая происходящего. «Кристен не мог! А может, возникла какая-то опасность, и он таким образом хочет меня оградить?» — мелькнула у нее мысль. «Чтобы я ни в коем случае не выходила и была в надежном месте, и... Но тогда бы мне хоть что-то объяснили», — возразила сама себе. «Но, с другой стороны, Кристен мог утаить правду, чтобы я не волновалась. А что если...» Предположения, догадки. И в итоге Эвелина как была в одежде, так и легла на кровать. Ей не принесли ужин, и камеристка не пришла. Девушка стучала в запертую дверь и слышала в ответ одно и то же: «Не велено». Эмоционально вымотавшись, Эвелина не заметила, как провалилась в сон. Тело затекло от неудобной позы, и девушка, слабо застонав, потянулась, прикусила губу, чтобы не застучать зубами от холода, царившего в комнате. Сев на постели, Эвелина обняла себя руками и бросила хмурый взгляд в сторону камина, который, конечно, никто не растопил. Вздохнула и уже собиралась встать, как заметила в утреннем свете Кристена. Он сидел в кресле и, не отрывая взгляда от нее, следил за каждым движением. «Крис!» Выдохнув, Эвелина вскочила и уже хотела было броситься к любимому, как ее тело опутало взметнувшиеся в воздухе жгуты эфира. «Благостные! Крис, что происходит? Я вчера вернулась, и меня заперли. Сказали, по твоему приказу. Крис!» Зачастив, она вдруг заметила, что супруг, не проронив и слова, смотрит на нее все таким же мрачным, тяжелым взглядом. «Пожалуйста!» Испугавшись, не понимая происходящего, прошептала девушка и задергалась в жгутах, пытаясь освободиться. «Скажи мне». Кристен поднялся с кресла и сделал несколько шагов в сторону жены. Заложив руки за спину, чуть прищуренно посмотрел на Эвелину. Она же, пробежавшись по нему взглядом, отметила, что любимый выглядит так, словно явился домой сразу с поля сражения. Помятый костюм, взъерошенные волосы и отросшая щетина на усталом лице. А еще почувствовала резкий неприятный запах алкоголя. От Кристена несло так, словно он окунулся в бочку с хмельным напитком. «Ты виделась со своим дрожайшим Вистером?» Продолжил Кристен, обжигая Эвелину мрачным взглядом. Тяжелым, темным, как сама бездна. «Я...» Эвелина от испуга начала заикаться, что Кристен воспринял как признание вины. «Да, милая, я знаю о твоей встрече». Он зло усмехнулся, резко отвернулся и направился в сторону окна. «Да, я видела с Висом, но...» «Крис, я все объясню!» Горячо начала девушка и в тотчас замычала, потому что по взмаху руки супруга один из жгутов запечатал ей рот. «Висом, значит...» Хрипло прокомментировал Кристен, сжимая кулаки. В груди рвало от невыносимой боли и хотелось закричать. Не удержался, резко смахнул с ближайшей тумбочки вазу с цветами. Схватил треножник с оповестительной сферой и швырнул его в стену. Боль не отступила, но дышать стало немного легче. Эвелина же широко распахнутыми глазами следила за супругом, и в тот момент, когда ваза, упав, разбилась, а потом и треножник полетел в стену, она бы отшатнулась, отбежала, но, увы, жгуты эфира жестко фиксировали ее тело. «Висом!» Глухо повторил Кристен, глядя в окно. Сжал кулаки, мотнул тяжелый после бурной ночи головой. Айгвард уже под вечер признался, как очутился в его доме в самый нужный момент. Кристен даже не удивился, что за приглашением его друга стоит мать. Зная взрывной нрав сына, решила перестраховаться, и в этот раз Кристен был ей благодарен. С Айгвардом они наведались в несколько подпольных клубов, где Кристен на ринге бился с одаренными, на потеху публики вступал в одну схватку за другой, опустошая свой резерв, а после с другом пошли по кабакам. Все происходящее осталось в памяти смазанным пятном. Алкоголь, который не мог заглушить разрывающую душу боль и принести желанного забвения. И Кристен под утро сдался, вернулся в особняк и пришел в покой супруги. Сидел в кресле, вспоминая, оглаживая взглядом любимую, запоминая и прощаясь. «Не стоит объясняться. Я уже наслушался от тебя оправданий, объяснений и... Я верил тебе!» Зло отсадил Кристен. «Благостные! Я ведь верил тебе!» Закричал с яростным отчаянием, отвернувшись, с трудом взял эмоции под контроль и продолжил ледяным голосом. «Но в этот раз я знаю, видел, где ты была, знаю с кем. Я не прощаю предательства, Эвелина. Первой мыслью была тебя, хотя, думаю, тебе не стоит знать, что я хотел сделать с тобой. Сейчас ты покинешь особняк. Внизу уже ожидает Эфиркат, который доставит тебя в поместье Асбарант. Там ты будешь ждать моего решения. Тебе запрещено покидать его. Запрещены любые связи с внешним миром, и штат прислуги строго ограничен». Развернувшись, он направился на выход, и по велению его руки жгуты потащили извивающуюся девушку за ним. Вниз на глазах, выглядывающей из-за углов прислуги, к холлу, на крыльцо и до эфирката, дверь которого открыл лакей. Эвелина изо всех сил пыталась освободиться из захвата, трепыхалась в сети жгутов, как птаха, пойманная в селки, и кричала, мысленно, душевно, горлом, но издавала лишь мычание. Поняла, Кристену могли наговорить всякой мерзости о ее встрече с Вистером, и она, роняя слезы, которые непрерывным потоком бежали по щекам, пыталась освободиться. От ужаса, что Кристен, даже не дав ей слова, не дав возможности объясниться, собирается ее отправить в удаленное, забытое поместье на самом краю королевства, Эвелину охватила паника. Ее трясло мелкой дрожью, в голове мутилось, и перед глазами поплыли разноцветные круги. Как безвольную куклу, жгуты эфира запихнули ее в салон эфирката, и Эвелина успела заметить полный боли взгляд мужа, прежде чем дверь экипажа захлопнулась, и эфиркат пришел в движение. «Кристен!» Закричала, что есть мочи, когда почувствовала свободу от жгутов. Забилась в попытке открыть дверь, выскочить из злосчастной повозки.